Поэтому на трибуну выскочил Олег Ефремов и в свойственной ему обличительной манере подверг критике деятельность руководства ВТО. Затем он поднял вопрос, а почему, собственно, все цеховые творческие объединения в стране носят название «союзов», и лишь театральные деятели собраны в общество? Это несправедливо, ведь актеры не последние люди в искусстве. Зал горячо поддержал эту реплику, закипели страсти, и под их напором система дала сбой. Утвержденная повестка заседания рассыпалась, как карточный домик, а голосовать принялись за то, чтобы переименовать Всесоюзное театральное общество в Союз театральных деятелей, и приняли это предложение подавляющим большинством. Так возникла новая структура на обломках старой, и тут же потребовалась смена руководства. Я не застал этой заварушки, так как находился в Венеции на съемках. Честно, я и не помышлял о каких-либо новшествах. Вся обстановка в Италии была умиротворяющей, почти идиллической, настраивающей на раздумчивый лад, поэтому мне было не до социальных катаклизмов. Но я вернулся в Москву, и вскоре прозвенел телефон. Коллеги сообщали, что хотят видеть меня председателем Союза театральных деятелей. Для меня это было полной неожиданностью. Я вообще не отношусь к людям, стремящимся быть впереди всех, чтобы вести за собой других. Властвовать, подчинять кого-то своей воле мне не присуще. Короче, я не лидер. Но мне приходилось играть великих людей, вершителей судеб народных. И в глазах многих моих коллег произошла, видимо, некая аберрация, когда они выдвигали меня на великий пост. А мне совсем не хотелось вешать на себя дополнительные обязанности. Ведь к тому времени я уже руководил Вахтанговским театром и просил подождать с ответом. А на семейном совете жена и дочь в унисон говорят, что власть в СТД делу не повредит, но скорее поможет, ведь мне и так приходится бегать и чего-то добиваться для театра. Что правда, то правда. Звания и регалии всегда были подспорьем в организационной работе. Я согласился, и меня выбрали на пост при 100% поддержке голосовавших. Первый день ваш покорный слуга не мог усидеть в своем рабочем кабинете. Приходилось буквально захватывать власть, ведь Царев не желал выпускать бразды правления в театральной организации. Тогда же родился каламбур с намеком на революционную историю России. Мол, Ульянов с Царевым что-то там не поделили. Но постепенно все стало на свои места, если это можно так назвать. Ведь постоянно приходилось что-то согласовывать по телефону, кого-то уговаривать, бегать по кабинетам и собраниям, наносить визиты в министерство, в исполкомы, мотаться по поездкам. Ох! Сразу обозначились два направления деятельности – экономическая поддержка актеров и творческие перспективы в развитии театра. Прежде всего, мы провели решение о прибавке определенных сумм из кассы СТД к актерским пенсиям и стипендиям студентам театральных вузов. Нам удалось сохранить дома творчества, здравницы, дома ветеранов сцены. Мы даже пытались развиваться, в частности, долго лелеяли проект создания актерского дома отдыха во главе с Элиной Быстрицкой в черте Москвы, в имении князей Голицыных. Сумели даже заручиться поддержкой руководителя ВЦСПС Шувалова, и дворец был закреплен за нашим союзом. Однако вскоре здание захватили беженцы с Кавказа, а с ними договориться не было никакой возможности. Было очень много просьб частного характера. Помочь с получением квартиры, с устройством ребенка в детский сад, с организацией медицинской помощи. Чтобы не забыть о них, я завел памятку, повесил на стену большой лист бумаги, куда записывал, что и для кого надо сделать. Товарищи иронизировали по поводу этого суфлера, но мне без него было не обойтись. Взглянешь на сцену, вздохнешь, обмундиришься позначительнее и идешь, как говорится, показать лицо. А главная забота состояла, конечно, в том, чтобы сохранить целостность союза. Все-таки желание отколоться от общей организации кое у кого было. То Москва решила обособиться, то некоторые горячие головы требовали создать отдельный периферийный союз театральных деятелей. То Санкт-Петербург на сторону поглядывал. Но секретариат Союза театральных деятелей, в которые входили драматург Александр Гельман, критик Анатолий Смелянский, актер Владислав Сторожельчик,